Глава 50. Эжен. Мама крикнула: «Бегите к реке!» Я побежал, но брат остался. Когда дракон наклонился, стало светло, как утром. Только все пахло мясом. Вода была черная, но теплая. Я думал, что это солнце спряталось в реку. Потом пришел некромант и спросил: «Ты живой?» Но я ничего не ответил. Записка из архива сиротского приюта. На пути в столицу. 946 год правления Астраэля Фуркага. Холод еще держал землю в железной хватке, но весна уже точила свои ножи где-то за горизонтом. Сырой воздух пропитался запахом талого снега, гниющей соломы и дыма далеких костров. Под колесами повозки хлюпало. Ни грязь, ни снег, а что-то между. Смесь льда, пепла и прошлогодней травы, будто земля не знала, жить ей или умирать. На губах соль и пепел. Я не помнил, когда в последний раз пил теплую воду. Нас привезли под единственную иву на десятки миль вокруг. Ее ветви, голые и черные, дрожали на ветру, как пальцы старика, цепляющиеся за жизнь. Там, в ее скудной тени, натянули полог, допросную. В центре стоял деревянный табурет со стальной ножкой. Даже в этой сырой пустоши они не могли обойтись без ритуала. Власть, как оказалось, боится не сопротивления. Она боится хаоса. Их было трое. Как всегда. Врач, писарь и начальник этого балагана. Рядом стояли двое охранников. Одинаковые, бесстрастные, как столбы. А в тени ивы чуть поодаль моя бабуля. Она не подходила, не вмешивалась. Просто стояла, смотрела. И этого было достаточно, чтобы я чувствовал. Я еще не совсем один. «Фиксируем», — сказал старший, не повышая голоса. «Допрос третий. Темы: Асира, Рейн. Причины измены». Я не ответил. Просто кивнул бабушке. Едва заметно. Она ответила тем же. «Вводим синий настой», — сказал врач. Я лишь вздохнул. Опять. Успел пару раз моргнуть, и передо мной появилась Асира. Она заплела косу, как всегда, перед боем. Взгляд теплый, ласковый, как в нашу брачную ночь. Асира протянула руку и прошептала: «Идем, Эжен, я жду тебя дома. Ты еще помнишь, где наш дом?» Я улыбнулся. Из трещин на губах сочилась кровь. «Старайтесь лучше, друзья». Удар пришелся точно в ребра. Короткий, профессиональный, как пометка в протоколе. Воздух вырвался со свистом, мир качнулся. И снова видение. Теперь передо мной стояла бабуля. Не в тени ивы, здесь, в допросной. Бабуля сняла перчатку и коснулась моей щеки. «Тебя скоро отпустят, родной, я об этом позабочусь». «Ты не она», — прошептал я. «Я так-то может спасти тебя». «Тогда ты уже проиграла, потому что я не нуждаюсь в спасении». Она исчезла, как дым, как сон на рассвете. Я посмотрел на Иву. Бабули там не было. Она не входила в допросную. Возможно, ее вообще нет в этом лагере. Может, я вижу ее с самого Саркара, потому что боюсь умереть один. «Он теряет связь с реальностью», — сказал врач, глядя на приборы. «Нет», — ответил старший. Он как раз находит ее. Удар. В висок. Мир погас на мгновение. Когда я открыл глаза, все были на месте. Писарь, врач и начальник. Но бабушки ни в тени, ни в памяти. Только пустота. Я рассмеялся. Тихо и очень больно. «Что смешного?» — спросил писарь, не отрывая пера от бумаги. «Все», — ответил я. «Особенно то, как вы ищете правду в моих словах. А она в моем молчании». Врач взял вторую ампулу, мутную. «Последняя попытка», — сказал старший. «Где Шат?» «Там, где ваш компас». Удар по уху. Короткий, точный. Мир поплыл. И в этот момент раздался рев. Сначала я подумал, что лопнула перепонка. Но ревела снаружи. Не человек, не зверь, существо, огромное, как вулкан. Я поднял голову и увидел дракона. Он шел высоко, темно-синий, как озеро подо льдом. Крылья его были шире всего обоза, а тень накрыла лагерь целиком. Охранники застыли. Даже писарь поднял глаза. Дракон парил. Смотрел вниз, прямо на меня. Может, очередная галлюцинация. Может, просто конец. Я улыбнулся этой мысли. Смерть, смилуйся надо мной. Дракон не ответил. Просто смотрел. Потом взмахнул крылом и исчез за горизонтом, оставив за собой только тишину и дрожь в воздухе. Старший смотрел на меня, как на прокаженного. «Он видел», — начал врач. «Ничего он не видел», — оборвал его старший. «Холод, настой, бред». Меня подняли. Кандалы защелкнулись на запястьях. Повозка качнулась, принимая мой вес. Зола снова поселилась на языке, но теперь с привкусом чего-то нового. Ни надежды нет, скорее уверенности. У меня еще есть в запасе несколько вдохов, потому что сегодня смерть пролетела мимо. А кто знает, что успеет случиться, прежде чем она пойдет на второй круг.